решено было ограбить квартиру известного режиссера, у которого имелась коллекция ценных икон. Обсудили подробно план компании. Операция была назначена в ночь на субботу. Режиссер, его жена и дети обычно уезжали в конце недели на дачу, и в квартире оставалась одна старая тетка режиссера. Зинке отводилась для начала не бог весть какая активная роль – стоять на стреме. Но она поинтересовалась у марафона, что будет с этой старой тетушкой. «Посмотрим по обстоятельствам», – уклончиво ответил марафон. Зинка слышала, что марафон уже бывал на мокрых делах. Она пришла в общежитие, когда все уже спали, быстро разделась и юркнула с головой под одеяло. Зинку знобило. Странное ощущение охватило ее, будто она не живет, а играет в каком-то жутком, шутовском, самодельном спектакле, и роль ее делается все страшнее и отвратительнее, но выйти из спектакля она не может. А настоящая жизнь представляется нереальной и далекой, и вообще похожа на несбывшийся сон. Желая загрозить отцу, она испохабила собственную жизнь и сделала плохо только самой себе. Но о себе лучше было не думать. У Зины было живое воображение. Она представила себе эту старушку-тетку, ни мать и ни теща, должно быть, нет никого больше на белом свете, ни мужа, ни детей, и живет она из милости у племянника. Наверное, и обед готовит, и убирает, и полежать днем стесняется, чтобы не сказали «даром хлеб ест». Вот они все уехали на дачу, а старуху оставили караулить их добро, эти дорогие иконы. Как же ей будет страшно, этой старушке, когда она увидит вдруг в квартире этих морлоков. И, может, это будет последнее, что она увидит. Какой страшный конец одинокой жизни. И почему во всем этом замешана она, Зинаида Рябинина? Разве ей нужны деньги? Она же не из-за этого. Пусть отец увидит, до чего ее довел. Пусть ему будет стыдно и больно. Но при чем здесь эта слабая старушка, которую навек перепугают или даже убьют? Как можно это допустить? «Я зашла слишком далеко. Пора закругляться», — почти спокойно решила Зина и вдруг почувствовала такое душевное спокойствие, такую отраду, что всплакнула и на этом уснула, и не видела во сне кошмаров. Утром она позвонила Ермаку. Он тотчас приехал в опустевшее общежитие. Все ушли на работу. И Зина все ему рассказала. Ермак попросил ее помочь. Ей ничего для этого не надо было делать, только промолчать, чтобы все шло своим чередом. Зина замолчала. Она была бледна и как-то подавлена. «Когда же будет это?» – испуганно спросила я. «Это уже было, позавчера». Тетку, чтобы не травмировать, заблаговременно отправили на дачу со всей семьей. Оперативники приготовились. Как только зомби-марафон и еще двое морлоков вошли в квартиру, Зина ушла домой. Морлоков схватили с поличным, с грузом икон и прихваченными по пути меховыми шубами. В переулке их ждала грузовая машина. Вернее, уже не ждала. Каким-то образом зомби ухитрился бежать, а троих задержанных припроводили в тюрьму. Зомби ищут уже третий день. Зина его не видела. Его никто не видел. Он как сквозь землю провалился. «Тебе жалко этого зомби?» – спросила я. Зина передернула худенькими плечами. «Этот зомби – сволочь! Пробы негде ставить. У него только мать хорошая. Он своими делишками в гроб ее вгонит, а еще говорит, что любит мать. Нет, мне ни капельки его не жалко. Пусть бы поймали поскорее». «А что тебя тогда расстраивает?» — спросила я. «Потому что видела, ей плохо –